тема наших рассуждений, как найти свой дар. Насколько смогу, так с помощью Господа, мы, может, и вместе так что-то подскажете. Попробуем определить вообще, как нам лучше или найти какие ориентиры для того, чтобы лучше нам определиться в труде и в служении для Господа. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, мы прочитаем несколько стихов, с 4 по 7. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу». До 7 стиха. Хорошо знакомое нам место. Я хотел обратить внимание на разнообразие Божьей благодати, которая дается нам в дарованиях. Здесь написано «дары различные». Дары различные. Потом перечисляется «служения тоже различные», «действия тоже различные». То есть мы, может быть, не сможем вот так вот определиться, какие дары должны быть в церкви. Это Господь усматривает, Господь располагает, нам на сердце ложит. Это все различно. Но что является здесь одним? Здесь говорится «Господь один и тот же», «Дух один и тот же» и «Бог один и тот же». То есть Троица, Господь Бог, Он один и тот же, который распределяет нам эти дары. И еще в этом месте, что очень важно, конечный результат всех этих даров, значит, действий, которые нам Господь дает, польза. Конечный результат от всего этого – польза. В служении для Господа каждый труд, он всегда приносит пользу, всегда приносит благословение. И еще надо отметить то, дорогие сестры и братья, что каждому дается проявление Духа на пользу. Каждому. То есть никто не оставлен в премудрости Божьей, никто не обойден Господом. Каждому дается это дар. Но, однако, мы сталкиваемся с тем, что некоторым трудно бывает определить свое служение в церкви. Где он может определиться? Я вспомнил притчу, которую Христос говорил о хозяине, который нанимал работников в свой виноградник. И вот уже в 11 часу он выходит и видит, люди стоят и говорит: «Что вы стоите на торжеще праздно?» Они отвечают: «Никто нас не нанял». Так оно может быть и в церкви. Кто-то, может быть, долгое время пришел в виноградник Господень, а стоит еще праздно. Никто его не нанял, никто, может быть, его не подтолкнул, никто ему не поручил какое-то служение, никто ему не подсказал, чем он должен заниматься. И он так стоит праздно, он ничем не занят. Какие бывают вообще дары? Я не задавался такой целью перечислить дары, особенно те, которые в Библии, вот нам в Новом Завете так сказаны, конкретно о которых сказано. В основном это дары такие высокие, порой для нас кажется недосягаемые. Может быть, мы и не стремимся к некоторым из этих даров, значит, стремиться. Но хотел немножко дать направление о тех дарах, о которых мы меньше всего говорим. Есть множество других, самых различных даров, о которых мы даже не предполагаем, что это дар. Мы думаем, просто это обычное дело, иногда унываем, иногда не делаем всего этого. Но это дар, который дан нам особо от Господа. Мне вот недавно совсем пришла ко мне сестра так побеседовать, и сразу у нее такое уныние в сердце. Она говорит, вот вместе принимали крещение с одним братом, а он уже проповедует, он так хорошо, красиво молится, а я ничего не могу. Ничего, вот хочу, значит, но ничего у меня не получается. Но так, вы знаете, как говорят, со стороны видней, наблюдая за ней на протяжении уже нескольких лет, я видел, что она на своем месте. Тот труд, который она делает, это не труд пения, не еще какой-то труд, но это совсем незаметный труд. Она внимательная, чуткая, вообще такая, и где она видит нужду, она сделает это. Без особой огласки. Никто, может быть, этого не видит, но от души сделает это. Я говорю: сестра, ну вы нашли свое место в церкви. Это было для нее таким ободрением, что все-таки ну, Господь ее без милости не оставил. Что-то и она делает для славы Господа. Как это важно, чтобы мы могли свое место в церкви знать, свой труд видеть, чем мы можем потрудиться для Господа. Ведь все-таки большинство сестер и, может быть, даже и братьев остаются как-то вот так в тени служения, особого видного служения в церкви. И кажется, они ничего не делают. И кажется, они способны, может быть, руки свои опускать, потому что ну, не видят, может быть, то, к чему Господь их призвал. Господь желает нам указать и желает нам дать этот дар. Я читал такое выражение, что природный дар, который употребляется во славу Господа, становится духовным. Я с этим согласился, что да, действительно, природные те способности, которые Господь нам дает в употреблении для славы имени Его, они могут быть духовным тем даром, который Господь нам дал. В послании Иакова так написано, что всякий дар и всякое даяние доброе нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений тени перемены. То есть это от Господа исходит. А что от Господа исходит, оно как-то особенным образом исходит. Не всех же Господь призвал, как Моисея. Не всем Он особый труд какой-то особенным образом поручил. Иногда это просто сердце к этому лежит, на этот труд, на это дело сердце влечет наше. И так мы делаем. Я прочитал, значит, 35 главу книги «Исход». Там Моисей, возвратившись с горы, предлагает народу израильскому, чтобы сделать скинию для Господа. Призывает их к жертвенности. Из 20 стиха там описано, как люди могли и что они жертвовали. И там 5 или 6 раз слово такое или выражение употребляется, влекло сердце, жертвовали, которых влекло сердце, или располагал дух их Господь. То есть это от сердца, это Господь им делал, и это было от всего сердца. Пусть, может быть, то, что они могли, из своего дома, ткань ли, или еще что-то принести. Но это сделали они от сердца, сделали искренне. Этот дар, он благоприятен Господу. Господь желает вот такие дары видеть от нас. Еще выражение мне очень такое понравилось. Апостол Павел, когда посылает к Филимону его раба Анисима, значит, в узах он покаялся, обратился к Господу, это послание Филимону, 1 глава, 14 стих. Он там так говорит, в 13 стихе он говорит: «Я хотел его оставить у себя, чтобы он послужил мне в узах за благовествование». Ну вот 14 стих. «Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». Вот так Господь хочет от нас вот тот труд, который мы совершаем, которому нас призывают, чтобы это был добровольный труд, чтобы это не вынужденный труд какой-то был, но это от сердца. Когда он добровольный труд, он всегда от сердца, там все вложено, все желание, все стремление, все способности человека, они там вложены. И вот так апостол Павел хотел, чтобы те, с кем он соприкасался, они делали все добровольно, чтобы вынужденный этот дар твой, доброе дело, оно не было вынуждено, но добровольно. Для чего вообще даются дары? Мы уже читали это место, но каждому дается проявление Духа на пользу. Здесь на пользу. Для того, чтобы была общая польза, общее благословение, успех был в церкви. Вот для этого даются дары. Для этого Господь дает нам способности, которыми мы можем прославлять Господа. Еще мы с вами прочитаем послание Ефесянам. 4 глава, 11 и 12 стих. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Здесь мы видим цель, для которой Господь дает дары и служение, для созидания церкви, для созидания тела Христова, чтобы она была стройным домом, храмом Господа Бога. В этом же послании, в послании Ефесянам, 16 стих 4 главы, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Здесь тоже апостол говорит, что при действии в свою меру каждого члена мы получаем приращение для созидания самого себя в любви. То есть цель, которую преследует тоже Господь, для того, чтобы созидать нас в любви. Друг к другу, к Господу, и чтобы наши возможности, дары, таланты, которые Господь нам дает, они использовались и с этой еще целью. И еще цель, которую преследует Господь, давая нам дары, послание Ефесянам, 4 глава, 16 стих. Прошу прощения, 3 глава, 21 стих. 20 тоже мы прочитаем. «А тому, кто действующий в нас силу, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века». То есть для прославления Господа, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века и до века. И для прославления Господа. Если несколькими словами выразить ту цель, которую Господь преследует, это для общей хвалы Господа, для возвеличивания Его имени. Вот Господь нам дает эти дары. Вообще, нужно ли знать свой дар? Так вот, лично для себя, значит, определил я и уже из опыта других скажу то, что этот дар нужно знать. Свой дар, который мы получили от Господа, нужно знать. Вот мне так положились на сердце слова апостола Павла. Когда Господь его только призвал, вот на дороге в Дамаск остановил, он там задает вопрос Господу: «Что повелишь мне делать?» «Что повелишь мне делать?» То есть это уже говорит о конкретности какой-то. Конкретно апостол Павел, тогда еще Саул, он желал знать, для чего Господь его останавливает, для чего Господь его призывает. В нашей жизни нам тоже надо знать вот конкретно тот труд, то поприще, в котором мы можем трудиться. Мы встречаем неудачи в труде. И вот если, зная свое призвание, и встречая эти неудачи, нам легче будет их переносить, эти трудности. Мы тогда можем лучше определиться все-таки, для чего Господь нам допускает эти трудности. Так оно бывает, и, можете, вы встречались, кого-то приходилось утешать или чего что-то. Вот, ну, к примеру, вот сестра, были такие примеры в нашей церкви. Есть у ней, значит, дар такой, стихи рассказывает в церкви. Ну, может такое быть или бывало, значит, вот расскажет стих, сбилась, значит, настолько растерялась, стушевалась, села и все, больше никогда не буду рассказывать. Это не мое дело. Мое дело. А все видят, что это действительно ее труд. И от этого есть благословение. От этого есть благословение. Когда мы знаем, что к этому нас призвал Господь, нам легче будет в этом преодолевать все эти трудности. Мы можем рассчитывать на помощь Божью, что сам Господь пойдет с нами на тот труд, на который Он нас посылал. Если мы идем на тот труд, на который нас Господь не посылал, мы не можем рассчитывать на Божью милость и Божье благословение. Господь благословляет только там, где Он желает нас видеть. Мы хотели сейчас стихотворение выслушать. Вот сестра Наташа расскажет стихотворение, потом мы продолжим еще нашу беседу. Узнать свой дар. Некоторые такие практические, может быть, советы мы здесь скажем. Как я могу узнать свой дар? Ну, надо узнать все-таки свое желание, выяснить свое желание, свое собственное желание, какой дар я хотел бы иметь от Господа, какой из духовных даров хотел бы иметь от Господа. Так бывает, что иногда Господь нас задолго до призвания готовит к какому-то особенному труду и располагает наше сердце, трудится над нами. Нельзя забывать, что Господь производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. По своему благоволению. Только здесь надо быть, конечно, в смирении нашего сердца, чтобы воля наша не пошла вразрез с волей Господа. Быть внимательными и чуткими голосу Господа, как, что Господь нам ложит на сердце. Господь нам обязательно это скажет. То есть, знать свое желание к труду, оно, это желание не греховное. Так написано, кто епископство желает, доброго дела желает. То есть мы можем подвязаться, желать какому-то труду, иметь какой-то дар, какой-то труд, и Господь может это, ну, располагать или направлять в правильное русло, чтобы оно это было. Теперь вот такой еще совет, чтобы мы, если желаем узнать, чем мы можем потрудиться для Господа, неплохо было бы проанализировать деятельность церкви, в которой мы находимся, в которой, членом которой мы являемся. Вот так вот некоторые вопросы можно задать. К примеру, чего не достает в моей церкви? Чего не достает в моей церкви? В чем она имеет нужду? В чем сильна, в чем слаба. То есть такой небольшой анализ, вот насколько нам Господь позволяет это видеть, посмотреть. И какое мое самое заветное желание для церкви? Что бы я хотел, чтобы было в церкви? Такое желание наше. Можно сравнить, значит, с другими церквями, вот где мы находимся, в других общинах бываем. Значит, что полезного или хорошего мы там заметили, этого в моей церкви не достает, этого нет в моей церкви. Я бы хотел, чтобы было это в нашей церкви. Вообще, отвечая на эти вопросы, мы можем отвечать по-разному. Один человек будет отвечать, вот, например, вот такие нужды необходимы. Вот здесь у нас пробел, здесь у нас недостаток. Кто-то другой может рассуждать по-другому. Вот здесь не хватает, здесь у нас избыток. Значит, зачастую это определяет уже наше призвание. Есть, насколько в нас Господь уже закладывал желание свое, так, значит, в этом русле и наши мысли работают. Кто-то, может быть, не видит проблем пения, значит, потому что у него здесь Господь ему не дал никакого дара. А в другом он очень хорошо видит. Или в другом служении он, значит, видит. И вот в этом направлении работая, Господь нам может открывать те возможности, с которыми мы можем потрудиться для Господа. Неплохо обратиться за советом к духовно зрелым верующим, которые имеют уже определенный опыт в жизни. Здесь тоже вот такие вопросы, можно на которые ответить, что, значит, другие верующие видят в тебе. Видят в тебе, вот так со стороны, чем бы ты мог потрудиться. Что чаще всего тебя просят делать? Что чаще всего тебя просят делать? Какой труд тебе поручают, стараются, видят? Так оно же и бывает, что... Поручит труд, хорошо справился, значит, хорошо сделал, еще поручит. И так вот, может быть, и мы находим свое место в церкви. Еще такой вопрос. Выполнял ли ты ту работу или труд такой сделал, которая вызывала всеобщее одобрение? То есть в этом был успех, благословение. Было. И это было видно, и так вот на его. Это тоже нам может помогать, потому что всегда, иногда, может быть, мы так рассуждаем, что не для славы, конечно, мы трудимся, не для нашего авторитета какого-то в церкви. Да, это действительно так. Но успех от своего служения, конечно, каждый желает видеть, чтобы это было, значит, видно, чтобы Господь помогал и дальше двигаться. Если мы неудачу встречаем одну, вторую, третью, Значит, мы легко откажемся от этого поприща, от этого труда и не будем это совершать. Значит, выполняли ли мы то дело, в котором имели успех, одобрение, значит, в этом труде? И еще один вопрос. Есть ли какое дело, которое нам никогда не поручат? Есть такие дела, которые не все можно поручить, не все могут сделать. Кто-то сделает его очень хорошо, а кто-то не сможет совершенно его сделать. Выполнял ли я, то есть ли такое дело, которое мне никогда не поручат? И вот ответив на эти вопросы так искренне ответив на эти вопросы, мы все-таки можем определиться, где, в чем мы можем трудиться для Господа. И когда мы нашли вот свое призвание, Господь уже так определил, может быть, наш путь, все ли это, стоит ли нам на этом останавливаться? Нет. Знаете, друзья, дорогие братья и сестры, когда мы получили от Господа дар, это не значит, что все так у нас будет хорошо и благословенно идти. Над этим надо очень много работать и никогда не опускать своих рук. И Господь тогда уже будет прилагать и будет благословлять. Нам тогда надо начать и употреблять этот дар для славы Господа, чтобы и Господь мог нам помогать в этом. Мы встретимся на первых порах и с неудачами, с трудностями встретимся. Ну, и это Господь нам тоже допускает для того, чтобы утвердить нас еще больше, помочь нам, и чтобы мы могли в надежде на Господа выходить из этих всех трудностей. Бог заинтересован не столько, насколько мы безукоризненно выполним то дело, но Он заинтересован больше в нашей верности, насколько мы верны этому призванию, как это мы восприняли от Господа и до конца ли остаемся мы последовательными в том труде, в котором, на который нас Господь призвал. И то, что Господь нам определил, какой дар, с этим мы свяжем всю свою оставшуюся христианскую жизнь. И Господь нам будет благословлять. Через это будет и благословение церкви, и благословение всем окружающим людям, которые окружают нас. Если это дар, который мы используем, подлинный, значит, и мы получили его от Господа. Я хотел, значит, прочитать и напомнить нам одну историю. Это призвание Исаии на служение, как Господь его призвал. Книга пророка Исаии, мы прочитаем 6 главы с 1 стиха по 9. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. И коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». Хотел обратить внимание на последовательность призвания. Написано: «Видел Господа». Вот в первом стихе написано: «Исаия видел Господа». И когда он увидел Господа, всю славу, как все это было великолепно, сердце его вострепетало. И тогда он сокрушился внутренне и говорит: «Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. То есть он видел вот свое собственное состояние, свое собственное духовное состояние, что он недостоин Господа, недостоин этой славы, недостоин того, чтобы видеть лицо Господа. И затем, только когда Господь очистил его, он услышал призыв Господа. Господь не посылает его вот так вот, иди, Исаия, делай это. Он обращается как бы даже не к Исаии, кого мне послать? Кого мне послать? И потом Исаия, вот затронутый этой благодатью и милостью Господа, говорит, вот я, пошли меня. Предложил себя Господу. Вот два последних момента. Услышать призыв Господень, не предложить себя, они немыслимы без первых двух. Чтобы видеть Господа и чтобы сокрушаться внутренне о своем духовном состоянии. Господу нужны люди, которые сокрушены духом, которых он мог бы употреблять для служения своего. И так хотелось бы и мне лично, и для всех нас, присутствующих здесь, оставить вот такая последовательность. Если мы желаем что-то сделать для Господа, нам всегда надо видеть Господа. Это не какой-то далекий Бог, которого мы проповедуем вот так далеко. Это Бог рядом со мной, которого я вижу каждый день, с которым вхожу в общение, видел Господа, и сокрушение, внутреннее сокрушение о своем состоянии. И тогда Господь только может предлагать нам те возможности, в которых мы можем употреблять свой дар, свое служение во славу Господа. Да благословит нас Господь. Аминь. За меня Христос страдал, за меня Он жизнь отдал. И за это жизнь свою, всю ему я отдаю. Научи, Спаситель чудный, как мне жить, как жить свою. Чтоб я сил твой подвиг трудный, помня всю любовь твою. Нам любовь Христос яви, от далеких он сродни. Хочет он, чтоб ты и я жили как одна семья. Научи нас, добрый пастырь, как нам жить в любви твоей, чтобы смысл твоих страданий возвести. Чтобы смысл твоих страданий